Возвращение к жизни радовало Джона, но все чаще и чаще заставляло обращаться его к когда-то мелькнувшей мысли остаться здесь навсегда, стать таким, как Токо, Орво, не испытывать никогда забот и усложненностей искусственного мира, откуда он, по несчастью, явился сюда. Иногда Джон как бы становился на место своих новых друзей, их глазами смотрел на себя и себе подобных, и сомнение охватывало его. Да, может быть, здесь и есть она, эта истинная жизнь, жизнь, достойная человека. Орво пришел починить оторвавшийся держак для спускового крючка. Они сидели в каморке Джона, и старик сосредоточенно шил кожаную петлю прямо на кожаной культе Джона. «Слушай, Орво, — тихо сказал Джон, — что бы ты сказал, если бы я решил навсегда остаться с вами? Мы были бы рады такому брату, — не задумываясь, ответил Орво. Потому как быстро ответил старик, Джон понял, что тот не воспринял всерьез его слова. «Это серьезный разговор, Орво, — сказал Джон. Я хочу услышать, что ты скажешь об этом, какой будет твой совет». Орво пригнулся к руке Джона и зубами отгрыз нитку. «Что я тебе скажу? — задумчиво проговорил Орво. Чайки живут с чайками, вороны с воронами, моржи с моржами. Так положено природой. Правда, человек не зверь, но тебе будет нелегко. Тебе ведь надо будет стать таким же, как мы, не только стрелять, рыбачить, одеваться и говорить, как мы. А зачем ты меня спросил об этом?» «Мне нравится, как вы живете», — ответил Джон. «Мне кажется, что ваша жизнь есть настоящая жизнь, достойная человека. Потому я и хочу остаться среди вас. А что скажешь ты? Что скажут твои соплеменники?» Орво молчал, но по его лицу было заметно, что мысль его работает, и он борется с противоречивыми чувствами. «Хорошо ты похвалил наш народ, но я тебе еще раз говорю, трудно тебе будет. Мы рады принять тебя в свою семью, но ты не один на белом свете. У тебя есть родные, они еще дождутся тебя. И еще скажу, Сон, теперь ты видишь нашу жизнь в самом лучшем виде, потому что нам повезло на осенней охоте, а летом мы набили вдосталь моржей и даже кита загарпунили. Вот уже несколько лет к нам не жаловали болезни. Люди здоровы, сыты, веселы, потому тебе и кажется, что жизнь у нас хорошая. Погода и та помогает тебе. Не припомню такой тихой и теплой зимы, как нынешняя. А теперь подумай про жизнь нашу, когда осенний промысел бывает худой и запасов не наготовишь. Да еще зима выдастся пуржистая и морозная, а море будет все во льдах, не будет ни одной щели, нерпи просунуть некуда голову. Вот тогда наступает голод. А с голодом приходят в гости болезни. Люди мрут, что мухи в заморозке. Будешь ты есть очистки из мясных ям, тухлое мясо и лохтачьи ремни варить, чтобы хоть как-нибудь набить брюхо. Я еще раз говорю тебе, сон —